Как использовать сарай? Сарай для мужчины – то же самое, что сумочка для женщины. Это сугубо личное пространство, в котором хранится все необходимое для выживания в современном мире. Подобно тому, как ни одному порядочному мужчине не придет в голову без разрешения копаться в женской сумочке, ни одна благоразумная женщина не отважится ступить в сарай, принадлежащий мужчине. Женские сумочки пахнут медью, кожей и лавандой. Мужские сараи пахнут бензином, креозотом и ржавчиной. Вы бы удивились, если бы сумочка какой-то женщины пахла бензином и креозотом. Поэтому будет совершенно справедливо с глубоким подозрением отнестись к любому мужчине, сарай которого пахнет кожей и лавандой. В сарае душа среднестатистического британца словно выставлена на показ. Вот почему прежде всего ему необходимо позаботиться о надежном висячем замке. В каждом сарае непременно должна быть лопата, до которой легко дотянуться, фактически не заходя в сарай. Еще во всех сараях обязательно должен быть миниатюрный шкафчик-систематизатор, забитый скрупулезно разобранными и рассортированными винтами и гвоздями. Никто не знает, откуда взялись эти винты и гвозди, и никто не знает, куда они денутся. Они существуют лишь для того, чтобы их скрупулезно разобрали и рассортировали в шкафчике-систематизаторе. Старые жестяные банки плодятся в сараях как грибы, и многие из них, как грибы, сильно ядовиты. Собрание жестяных банок должно во что бы то ни стало включать банку протравы для древесины и банку лака, которые использовались для протравления и лакировки всего один раз и больше никогда не будут использоваться. Газонокосилка занимает в сарае высокое положение, так же, как и кошелек занимает высокое положение в женской сумочке. А все потому, что и то, и другое — символы независимости и превосходства над прочими деталями окружающего мира. Никогда не делайте комментариев по поводу размера газонокосилки, имеющейся у другого мужчины. Золотое правило сарая гласит: никогда не держите на полу то, что можно повесить на стену. Головки лука, севка, грабли, велосипеды, каноэ — все это можно повесить на стену, причем все вещи и предметы вследствие этого будут органически, механически совершенствоваться. Помните, однако, что настоящие мужчины не развешивают газонокосилки, так же, как настоящие мужчины не носят трусы-стринги. Если газонокосилку можно повесить, то значит, это маленький пластиковый фен, а вовсе не настоящая газонокосилка. В сарае хранится либо большое количество картошки, либо порно-журналов. Очень важно не путать одно с другим, чтобы как-нибудь воскресным утром не прошествовать на кухню с гордым видом, держа в руках корзину, битком набитую порно-журналами. Подобным же образом не стоит слишком возбуждаться при виде картошки. Когда вы обнаружите, что укладываете на пол в сарае коврик и подготавливаете почву для установки кабельного телевидения, возможно, пришло время задуматься о состоянии вашей семейной жизни. Если ваша жена фактически живет с другим и уже родила ему двоих детей, то, судя по всему, вы слишком много времени проводите в сарае.